Вопрос 449. Ваше отношение к так называемым шведским семьям. К женщине пришел любовник, и вдруг звонок в дверь. «Муж!» — пугается она, падает на колени и начинает молиться. «Господи, сделай так, чтобы любовник исчез, а муж ничего не заметил!» «Хорошо!» — раздается голос. «Будь по-твоему, только за это ты умрешь от воды!» «Я согласна!» А сама-то думает, уж чего-чего, а воды-то я остерегусь. А потом сюрприз, дешевая путевка в круиз по Средиземному морю. Ну кто устоит? Рискнула. Только вышли в открытое море, шторм. Женщина опять на колени, молится. «Господи, неужели из-за меня ты погубишь столько жизней?» И тут вновь раздается голос. «Замолчи! Я вас, потаскух, 3 года на этот теплоход собирал!» Из непридуманных рассказов. Кто придумал легенду, будто шведские семьи — это семьи, где при одном муже 2 жены, или при 2 мужьях 1 жена, или семья из 2 мужей и 2 жен, все живут вместе и дети общие? Я спрашивал шведов, и они удивленно вскидывали брови, хмурились, долго переспрашивали, не понимая, а потом смеялись. «Да-да, такое в России говорят, но у нас все нормально. У мужа может быть любовница, а у жены любовник, но чтобы семьей, чтобы это считалось привычным делом и не осуждалось обществом, такого не бывает. Конечно, каждый живет как хочет, но у каждого мужа в нашей стране 1 жена, и у каждой жены 1 муж. Никаких шведских семей. Группенсекс бывает». Но, насколько нам известно, это есть и у вас. Наоборот, в Швеции активно занимаются сексуальным воспитанием и проводят линию на моногамию, на индивидуальную любовь. Так что шведская семья – это миф, а групповой секс – это реальность.